то всякий вывод является произвольным и лишенным оснований. Поэтому повторяю, при обсуждении двух возникающих из дела вопросов о покушении на убийство и о нанесении раны, вдумайтесь в факты и подвергните их тщательному разбору. Отвечая на первый из поставленных вам вопросов, вы ответите на вопрос о ране, тяжелый и обдуманный заранее. Отвечая не только на первый, но и на второй вопрос, вы отвечаете на вопрос об убийстве, которое, как вы видите из прежнего вопроса, предполагается не совершившимся только от причин, которые устранить или создать было не в силах засулить. Ответ на все эти вопросы дает полную картину покушения на убийство. Ответ на один первый дает картину нанесения сознательно и обдуманно тяжелой раны. При признании подсудимой виновную вам придется выбирать между этими двумя ответами. Быть может, у вас возникнут сомнения относительно выбора одного из этих ответов. Ввиду этого я должен вам напомнить, что по общему юридическому и нравственному правилу всякое сомнение толкуется в пользу подсудимой. В применении к двум обвинениям в различных преступлениях это значит, что избирается обвинение в преступлении слабейшем. Остается указать еще на ту часть вопроса первого, одинаково применимую и к покушению на убийство, и к нанесению тяжелой раны, которая говорит о заранее обдуманном намерении. Каждое действие, чем серьезнее, тем более оно обдуманно. То же и по отношению к преступлению. Обвинительная власть находит, что подсудимое учинило свое деяние, задолго его обдумав и приготовясь к нему. Защита полагает, что ничего обдуманного заранее не было, и что Засулич, думая о том, что она впоследствии совершила в приемной градоначальника, находилась в состоянии постоянного аффекта, то есть в состоянии постоянного гнетущего и страстного раздражения. Преступления, совершенные в состоянии раздражения, существенно отличаются от обдуманных заранее. Если вы признаете, что подсудимая в то время, когда стреляла в генерала-адъютанта Трепова, находилась в состоянии вызванного в ней незадолго перед тем раздражения и гнева, то вы отвергнете обдуманность и исключите ее из первого вопроса, прибавив к нему в случае утвердительного ответа на прочие его части, но без обдуманного намерения. Закон, однако, признает запальчивость и раздражение как последствия внезапно налетевшего гнева, который вполне овладевает человеком. Неожиданная обида, насилие, явное притеснение, возмутительное поведение могут в очевидцах или в потерпевшем вызвать негодование, которое заставит его забыть об окружающем и броситься на обидчика, или, вступив с ним в объяснение, постепенно потерять всякое самообладание и совершить над ним преступное деяние, последствий которого совершитель за час, за полчаса иногда вовсе и не предвидел, и которых он в спокойном состоянии сам ужаснулся бы. Но где есть некоторое время подумать, побыть самим собою, где на первом плане не гнев, а более спокойное и более глубокое враждебное чувство, там убийство является уже умышленным. Там же, где желание причинить вред или убить существует более или менее продолжительное время, где человек встает и ложится с одной мыслью, с одной решимостью, где он приобретает средства для своего деяния, и затем, однажды все обдумав и предусмотрев, и идет на совершение своего дела, там мы, с точки зрения закона, имеем дело с преступлением предумышленным, то есть совершенным заранее обдуманным намерением. Каждый день в течение долгого приготовления и обдумывания человек этот может негодовать на свою будущую жертву. Каждый день воспоминания о ней может возбуждать и гнев, и раздражение. И все-таки, если это продолжалось много-много дней, и в течение их мысль о будущем деле созрела и развивалась,